Информация к размышлению. Даллес и Т.Т. 45-46 годы. На этот раз Даллес пригласил полковника Бена не в клуб, где они обычно встречались раз в квартал, обговаривая дела на будущее и подводя итоги сделанному, но к себе в контору на Уолл-стрит. «Здесь у меня под рукой материалы», — объяснил Даллес, попыхивая неизменной трубкой. «Дело такое, что не могут понадобиться». «Все материалы вы храните вот здесь», — Бен постучал себе по лбу. «Не скромничайте, Аллен». «Тем не менее», — ответил тот, пропуская гостя в кабинет, заставленный шкафами с книгами. В основном своды законов, исследования, связанные с китайской эпохой Сун, и литература по германскому вопросу. Поинтересовавшись, что будет пить полковник, пояснил, что чай прислали жасминный, только-только с плантации «Мадам Чан Кайши знает мою страсть». — Есть ангольский кофе. О том, кто мне присылает эти светлые зерна, я умалчиваю, потому что самолет взлетает в Лиссабоне. Такими связями не хвастают, могут неверно понять. К сожалению, левые захватили довольно прочные позиции в газетах и на радио. Так легко их оттуда не выкуришь. Маккарти напоминает мне порой Дон Кихота. Надо будет сосредоточить все наше внимание на телевидении. Думаю, эта новая отрасль станет стремительно развиваться. Не пропустить бы момент. Позиции трудно отвоевывать. Занимать с самого начала куда проще. Мы с вами думаем в одном направлении, Аллен. Пить я стану и то, и другое. Сначала жасмин, а потом ангольский кофе. Не в защите издержки образования. Я прошел мимо университета, как и Аристотель. Предмет разговора, к которому я вас пригласил, Бен, с проблемой телевидения связан опосредованно. Оно, конечно, будет задействовано в том предприятии, о котором пойдет речь, но несколько позже, когда наберет силу. Вы, кстати, финансируете какие-либо проекты в телебизнесе? Практически все. В той или иной мере, не впрямую, конечно, но, как и вы, я понимаю значимость большого ящика. Так с чего же мне начать? Задумчиво спросил Даллес, упершись в него своим тяжелым взглядом. Глаза как льдышки, подумал Бен, айсберг, а не человек, брр. Я, пожалуй, позволю себе задать вам ряд вопросов. Что вы знаете о нефтяном бизнесе в Колумбии? Колумбия как-то не очень входит в сферу моих интересов. Зря. Она предмостье Латинской Америки. Колумбия, Панама, Коста-Рика и Никарагуа. От ситуации в этих странах зависит благополучие нашей страны. Даллес постучал пальцем по груди, любимый жест. Если в Никарагуа положение крепкое, Самоса вполне управляет ситуацией, в Панаме еще надежнее наше военное присутствие, то в Колумбии и Коста-Рике дело сложнее, особенно в Колумбии. Там против наших интересов весьма интенсивно работает британская Shell. С ней мы сладим, мы готовим удар против Shell в прессе. Кое-что удалось накопать о связях немцев с британцами, дело может оказаться крутым. Но Рокфеллер озабочен, и я понимаю его тревогу по поводу ситуации в Колумбии в целом. Tropical Oil Рокфеллера имеет в своем распоряжении концессию Марес возле Барранка-Бермеха. Очень серьезное предприятие, но срок концессии истек, Бен. И президент Алфонсо Лопес потребовал, чтобы в июне все заводы были переданы правительству Колумбии. Опять-таки под нажимом коммунистов. Кое-как мы смогли добиться в суде переноса срока до лета 51-го, а что такое 5 лет в приложении к историческому процессу? Ничто. Пустое. Нуль. К президентству рвется лидер левых Хорхе Гаэтан. Если он победит, тогда Рокфеллеру придется уйти из Колумбии еще раньше. Гаэтана поддерживают коммунисты. Это серьезно. Нам стало известно, что Гаэтан уже сейчас, накануне предвыборной кампании, подготовил меморандум, требующий передачи всех без исключения концессий правительству с последующей национализацией. Мы пытаемся работать в его окружении, у нас есть кое-какие возможности в левом лагере. Они все очень подвижны и... Даллес усмехнулся. Как бы это точнее выразить? Избыточно страстное, что ли? Нет еще опыта политической деятельности. Вынырнули в последние годы войны, на гребне антифашизма, не научились. А если научатся, тогда как? У нас есть переходная кандидатура на президента Оспен Перес. Но это не личность. Полумера, борьба за время. Что вы предложите? — Надо посмотреть, — повторил Бен. Но ведь нефть — это государственная политика, Аллен. Это топливо для самолетов и танков. В какой мере государственный департамент и Пентагон включены в наше соразмышление? Ведь они не мы, бюрократы, им надо долго думать. Я-то сразу просчитал в уме, что Рокфеллеру будет нужна хорошая связь, если он прочно закрепится в Колумбии. А кто ему организует связь, как не ИТТ? Даллес улыбнулся. Вообще-то охотников много. Но как его адвокат я буду настаивать именно на вашей кандидатуре. А что же касается Государственного департамента и Пентагона, то вам предстоит поработать в этом направлении, Бен. Ваши отношения с военными позволяют сделать это лучше и плодотворнее, чем мне. Я ж с ними часто ссорился, с проказниками. Нефть, армия, политика и в ту пору, да и поныне, завязаны в тесный узел интересов, которые определяются балансом концернов, миллиардами, отчисляемыми в бюджет, перераспределяемыми затем в Конгрессе между Рокфеллером, Морганом и Дюпоном, ибо именно их корпорациям раздавалась и раздается львиная доля самых выгодных заказов – военных. Здесь не страшна конкуренция, как у текстильщиков, поставщиков оборудования для пищевой, медицинской, обувной или лесодобывающей промышленности. Танк и бомбардировщик вне конкуренции. Нет надобности в дополнительных тратах на прессу, рекламу и лобби. Система отработана надежно. До тех пор, пока она функционирует без перебоя, стабильность страны обеспечена, считая военно-промышленный комплекс. А перекосит на сторону возможные неуправляемые последствия, чреватые социальным взрывом. Бен допил чашку ангольского кофе, поднялся, прошелся по маленькому, в высшей мере скромному кабинетику Даллеса. Играет? Или действительно это его стиль, такое протестантское пуританство? Остановился возле книжных шкафов, поинтересовался. А что по поводу моих военных из Пентагона говорит поэзия эпохи Сун? Обязательно что-нибудь говорит. Как все великое, она вневременная и безнациональна, — ответил Даллес. И, открыв томик, постоянно лежавший у него на столе, прочитал строки, взятые наугад. Соседи забыли песни, скучно стало в деревне. Женщины, дети плачут, мир этот им не мил. Достану я с полки книги, прочту заклинания древних. Пусть упорядочит небо сферы стихийных сил. На завтра Бен вылетел в Буэнос-Айрес, как-никак опорная база. Вовремя поданный совет Геринга наладить отношения с никому неизвестным подполковником Пероном принес свои плоды. Президент Перон провел объявленную национализацию ряда иностранных компаний, но это не сопровождалось какими-либо актами произвола, наоборот. Бен получил громадную компенсацию. Штаб-квартира осталась в прежнем здании. Штат сотрудников как делал свое дело, так и продолжал делать его. Бен наведывался в город довольно часто, блистал в свете, сделал подарок сеньоре Перон, очаровательной и острой на язык Эвите, любимице народа. С тех пор она принимала его без протокола. Уму и шарму этой женщины он не уставал поражаться. Однажды на приеме, увидев Эвиту в роскошном жемчужном ожерелье, последнем подарке президента, Бен, желая польстить ей, сказал прилюдно: «Сколько же надо было открыть ракушек, чтобы собрать такую бесценную понизь?» Американцы, стоявшие подле, сконфуженно отвернулись, ибо слово «ракушка» звучит здесь так же, как и слово, обозначающее женский половой орган. Эвита, однако, ничуть не смутилась, а, усмехнувшись, ответила: «Нужно было открыть одну, полковник». Именно там, в Аргентине, на правительственном приеме, Бен и запустил по известной одному лишь ему цепи пробный шар по поводу контактов в Колумбии. Пока он ожидал ответа, ситуация в Вашингтоне изменилась еще больше. Еще в ноябре 45-го года, через 4 месяца после того, как Советский Союз, выполнив свой союзнический долг, разгромил опоры Японии, ее Квантунскую армию, Труман был ознакомлен с документом следующего содержания. Совершенно секретно. Атомная бомба характеризуется огромным истребительным потенциалом, сосредоточенным в металлическом корпусе. Удар по транспортным средствам противника дает существенное снижение возможностей производства и доставки техники к месту военных действий. Однако считается, что хотя атомные удары по транспортным средствам могут привести к хорошим результатам, для этих целей предпочтительнее применение бомб иной категории. Производственные мощности СССР доступны для стратегических ударов с воздуха. Выгоднее всего, очевидно, нанесение бомбовых ударов по предприятиям, выпускающим наиболее опасные виды вооружения. К ним относятся заводы по производству авиационных двигателей, танков и радиооборудования. Большой эффект может дать уничтожение важнейших государственных ведомств и их служащих. Главной особенностью атомного оружия является способность уничтожать скопления людей, и эту особенность необходимо использовать наряду с другими свойствами этого оружия. Удары по промышленному потенциалу России могут дать существенный эффект только в том случае, если они будут произведены в широком масштабе. В результате разрушения основных металлообрабатывающих предприятий или таких жизненно важных центров, как электростанции, потребовались бы многие годы восстановительных работ. С тех пор в недрах штабов под нажимом нефтяных, авиационных и танковых королей продолжалась разработка новых документов, развивавших то, что было заложено в первом, основополагающем. Джон Фостер Даллес дал свое заключение на черновой проект нового совершенно секретного меморандума, подготовленного Пентагоном для Трумана. Через час после этого он встретился с Алленом, проинформировав его о том, что ему стало известно. Память у него была адвокатская, редкостная, поэтому он прочитал документ военных наизусть с небольшими купюрами, опуская те места, где было еще сыро, слишком много эмоций. Новые данные о возможных комплексных целях на территории СССР показывают, что уничтожение нефтедобывающей промышленности может быть обеспечено сравнительно незначительными силами, причем это быстрее всего может привести к снижению военного потенциала русских. Наиболее действенный способ нападения на эту отрасль промышленности – разрушение нефтеперегонных заводов, для чего у нас уже на ранней стадии войны должен быть достаточный тоннаж бомб. Большинство нефтеперегонных мощностей Советского Союза находится на Кавказе, хотя имеется информация о том, что в районе второго Баку на Урале возведены новые установки. Множество предприятий этой отрасли находятся в пределах досягаемости бомбардировщиков Б-29, расположенных на базах Британских островов и в районе Каир-Суэц. Для выяснения сравнительного значения разных районов СССР в формировании военного потенциала этого государства потребовался бы дальнейший детальный анализ. Значение некоторых районов очевидно. Украина – производитель зерна. Донбасс – горно-промышленный район. Москва – местонахождение правительства, транспортный узел и важный центр производства готовых изделий. Промышленные центры на Урале и нефтяной район 2 Баку. Наконец, горно-промышленный район Кузбасса. Полный контроль над СССР мог бы быть, видимо, обеспечен оккупацией, ограниченной по размерам территории. Однако ввиду значительной площади и числа людей, военнослужащих и гражданских, которых необходимо держать под контролем, потребовались бы довольно значительные вооруженные силы союзников. В тот же день Джон Фостер Даллес улетел в Майами и сел за пишущую машинку. Надо было застолбить свою позицию до того, как военные захватят все. А Бен тем временем продолжал устраивать роскошные приемы в лучших ресторанах, на которых сводил послов с министрами, а директоров своих филиалов и военных атташе США с местными офицерами. «Война — это коммуникации», — повторял он гостям. «Порядок в стране не может быть достигнут без надежно работающей телефонной сети». Открывал перспективных честолюбцев на континенте, повторяя сотрудникам без устали, что чин не имеет значения. Личности становятся генералами в один день, а то и час. Те, кто просиживает кресло в ожидании звезды на погонах, нам не нужны. Он интересовался парагвайским офицером Стресснером, присматривался к чилийскому майору Аугусто Пиночету. Совершенно поразительная работоспособность и воистину европейский педантизм. Подкрадывался к аргентинскому полковнику Гутиерресу, считая серого кардинала Перона устрашающе умной личностью. Зная о том, как много работы у Бена в Аргентине, Даллес загодя позвонил в его секретариат и попросил отправить телеграмму в Буэнос-Айрес с просьбой пригласить полковника на ланч в любую удобную для него пятницу. И через три дня, весело разглядывая загорелое лицо Бена, поинтересовался: «Где вы так прокалились? Ездили на атлантические пляжи?» «Если бы», — вздохнул Бен. «Только два дня смог полежать под солнышком, да и то в Байресе. Мой тамошний директор, Арнольд, построил прекрасный бассейн на крыше дома, завез туда морскую гальку и даже затащил 20 пальм в ящиках. Лихо придумано. Октябрьское солнце весеннее еще, не так печет, как в январскую жару, но загар дает прекрасный. Завидуете?» «Очень. Я хотел слетать к Джону. Последние дни он работал в Майами. Но старший брат, он и есть старший. Времени в обрез, — повторяет мне постоянно. Любовные утехи не для нас уже. К счастью, мы и не алкоголики, так что осталось нам лишь одно — дело. Он закончил там свою работу на неделю раньше задуманного срока. Вот, почитайте. Я захватил с собой рукопись, идет в Лайфе. Но мне хочется собрать мнение всех тех, кому я по-настоящему верю. Бен заколыхался в кресле. — Вы мне верите? Полно, Ален. Вы меня с трудом терпите и правильно делаете. Я сам себе смертельно надоел, суючусь, придумываю что-то. А старуха с косой смотрит и посмеивается. Давай, милый, нам такие нужны в аду. У нас с топливом проблемы, поверчишься, чтобы котлы были в состоянии постоянного кипения. А то грешники не страдают, а блаженствуют в теплых ваннах. — Поскольку я получил визу в чистилище, — попыхивая трубкой, — ответил Даллес, — ваши адские сложности меня не волнуют. Бен достал очки, отодвинул салат, снисходительно отметив его чахлую скудость. Вчерашний ужин у Арнольда был фруктовым. Авокадо, ананасы, манго, арбузы — все это залито медом, смешанным с сиропом гауячи, очень тонизирует, и погрузился в чтение. Он читал, пожирающе втягивая в себя строки, как жадный итальянец спагетти. — Это грандиозно, — сказал он, окончив чтение. — Все-таки Джон Фостер — гениальный политик. Какой слог, как поразительна его аргументация. — Аргументация моя, — Далли вспыхнул трубкой. — Слог тоже. И его здесь только одно — имя на титуле. — Почему бы и вам тогда это не подписать? — Потому что я не лезу в политику. Меня это не интересует. Моя страсть — делать реальное дело, Бен. Все-таки дело всегда было порядком выше политики, которая лишь придает удобную форму совершенному. — Как будет называться сочинение? — Называться будет просто. Мысли о советской внешней политике и что нам делать. — Честь головок ваш? — Нет, не мой. — И все-таки Джон Фостер — гениальный политик, — повторил Бен. — Формулировка абсолютно. — Это не его формулировка. — Чья же? — Одного из ваших конкурентов, — усмехнулся Даллес. — Раньше был другой заголовок, мы изменили. Берите ручку и вносите вашу правку. Я вас за этим и сорвал с аргентинской крыши, где установлен бассейн под пальмами. — У меня нет замечаний, Ален, я совершенно согласен. И потом, главный удар вы наносите по стратегии Советов в Восточной Европе, а это не мой регион. Мы же с вами уговорились, что я сосредоточиваю максимум усилий на юге нашего континента. — Которые будут по-настоящему результативны только в том случае, — заключил Даллес, — если русские навсегда забудут, где находится Западная Европа, Азия, Африка и особенно Латинская Америка. А добиться этого можно лишь в том случае, если мы сформулируем концепцию русской экспансии в Польше, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии и Югославии с Албанией. Ленин верно говорил, идея лишь тогда становится силой, когда она овладевает умами масс. Бен усмехнулся. Цитируете Ленина? А как со Сталиным? Солидарен с Черчиллем. Не люблю, но уважаю. В этой связи не вздрагивайте, пожалуйста, но я включил вас в одну прелюбопытнейшую комбинацию со Сталиным. Ален, вы случайно не переработали? Не началась горячка, а то заберу на отдых в Байрес. Я с радостью полечу, ответил Даллес. Особенно если вы оплатите билеты гостиницы. Но про комбинацию я серьезно, полковник. Наши люди тщательно просчитали ряд национальных черт русских и вывели, что в политике они весьма и весьма подозрительны. Это объяснимо с точки зрения их истории. Монгольская ига, войны со шведами и немцами, турецкие набеги. Наполеон, Севастополь, мы, наконец, в 18-м. А Сталин хочет быть более русским, чем сами русские, потому что по крови он грузин. Вот бы и помочь ему в его личной и их русских государственно-политической подозрительности. Попугать и потемнить, а? Не понимаю. Это хорошо. Когда собеседника понимают с полуслова, значит, он не очень-то умный человек. Только не торопите меня, я обсматриваю свою идею еще раз, когда делюсь ею с таким зубром, как вы. Глядите, что произошло в мире. Впервые за всю историю русские вышли из географической изоляции, оказавшись в Вене, Берлине, Праге и Будапеште. Такого еще никогда в их истории не было. Они разрушили традиционный санитарный кордон, созданный в 18 году, когда группы Савенкова базировались в Польше, а группы монархистов в Румынии, Чехословакии и Болгарии. Давайте в разговоре друг с другом называть вещи своими именами. Сталин не нарушил ни одного пункта из тех деклараций, которые подписал в Крыму и Потсдаме. Сталин не просто имеет право, он прям-таки обязан с точки зрения государственных интересов России сделать все, чтобы страны санитарного кордона отныне и навсегда стали его союзницами, а не врагами, как это было раньше. Сталин поступает совершенно справедливо, да-да, Бен, совершенно справедливо, когда делает все, чтобы у власти в странах Восточной Европы стояли коммунисты. Никто так открыто не противостоял нацизму, как они. Это историческая правда. И в этом Сталин опирается на поддержку общественного мнения не только в Париже и Риме, но и у ряда наших политиков, увы. Борьба красных против гитлеризма сделалась легендой. И я затрудняюсь сказать, кто больше этому способствовал. Русский писатель Эренбург или американские кинематографисты Голливуда? Эрго? Вывод из создавшегося положения, а оно крайне трудное, нельзя закрывать на это глаза. Мы пожинаем плоды деятельности Рузвельта и его либералов. Я вижу в том, чтобы сделать все, что в наших силах, дабы дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе. Если мы добьемся этого, тогда Сталин завязнет там, не до контршагов в Латинской Америке. Интересно. Мне всегда несколько тревожно слушать вас, но я считаю мир без тревог крематорием. Скучно, сгнивание. Это интересно, — повторил Бен, — но я исколесил Латинскую Америку вдоль и поперек, пополнил свои былые впечатления и убедился. Не большевизм повинен во взрывоопасной ситуации на юге континента, Аллен. Не Сталин, а мы с вами, американцы. Совершенно верно. С готовностью согласился Даллес. Виноваты мы. Наша молодая горячность, эгоистическое желание сделать всем добро. А сделать это, как считают все наши, можно только одним. Навязав югу нашу социально-экономическую модель. А они являют собой совершенно другую субстанцию. Они говорят по-испански, они дети иной культуры. Там солнце иное, там нищета, есть норма жизни. И она не кажется им нищетой, как нам. Все верно, не спорю. Но я не хочу, чтобы на юге была даже возможность для иной точки зрения на происходящее. Там необходима крепкая власть, которая сможет гарантировать проведение нашего благотворительного эксперимента. В условиях болтовни и парламентской расхлябанности экономический эксперимент невозможен. Кто сможет гарантировать надежность наших вложений на юге, кроме тамошних армий? Ведь только они станут, или не станут, стрелять в безответственных демонстрантов. Я называю кошку кошкой, в этом привилегия тех, кто делает дело, Бен, а не занимается политикой в чистом виде. Согласен со всем, что вы сказали. Не хватает последнего логического звена, которое свяжет всю цепь. Далее кивнул. Верно. Только не одного, а двух. Итак, первое. Отныне наше благополучие на юге континента будет напрямую завязано с ситуацией в Восточной Европе. Дестабилизация – путь к ослаблению. Всякое ослабление русских угодно делу демократии. Второе. Вы ведь имели кое-какие позиции в Венгрии, не так ли? Надо посмотреть. Далее снова кивнул. Развертывание деловой активности ИТТ в Будапеште не может не вызвать подозрительности со стороны дяди Джо. Пусть он тратит максимум времени на то, чтобы смотреть за происходящим в непосредственной близости от его границ. А если мы еще и поможем ему, если вы направите в Вену и Будапешт тех людей, которые известны секретной службе русских, как их коллеги, тогда там может начаться долгая и не всегда управляемая реакция. У меня нет таких людей, Аллен. У вас есть такие люди. Во-первых, а во-вторых, если бы их не было, мы были бы обязаны создать их, придумать легенду и организовать утечку информации. Пусть русских разъедает ужас подозрительности. Это такая болезнь, которая может стать хронической. А всякое хроническое заболевание противника во благо нашему делу. Как всегда, Даллес говорил с подкупающей откровенностью. И никто из его собеседников не мог и предположить, что он загодя четко дозировал ту информацию, которой делился. Накануне беседы он проговаривал, запершись в ванной. Привычка укоренилась после 3 лет, проведенных в Швейцарии, когда за каждым его словом охотилась секретная служба нацистов, всю партитуру предстоявшей встречи. И сегодня Даллес отдал Бену сотую часть того, что знал, точно просчитав ту дозу информации, которой можно и, главное, нужно было поделиться с Беном, причем таким образом, чтобы тот почувствовал себя посвященным в высшую тайну. Бен, конечно же, не мог предположить, что многие из тех трудностей, с которыми он сталкивался в Аргентине, Чили, Парагвае и Колумбии, были тщательно спланированы и реализованы доверенными людьми Даллеса. Конкуренция не только матерь бизнеса, но и надежная помощница политики. Точно и ко времени пущенный слух позволял соперникам Бена наступать ему на мозоли. Полковник использовал все свои связи, но оказывался бессильным добиться того, на что ставил. Обращался к Даллесу, а тот помогал. Всякая помощь предполагает благодарность. Так и жили. Бен не знал и не мог знать, что неприятности последних недель, связанные с упрямством полковника Гутиерреса, считай Перона, были срежиссированы командой братьев Даллесов. Телефонограмма, пришедшая в Байрес с предложением о ланче, показалась полковнику прям-таки божьим знамением. Ведь не он о нем просил, а именно Аллен. Так что обсуждение вопроса о возникших с Гутиерресом трудностях совершенно не обязательно повлечет за собой необходимую в том случае, если бы он сам добивался свидания, благодарность. Он, естественно, не знал и не мог знать, что лучшая в Байросе исполнительница танго Кармен Мария была подведена к Гутьерресу людьми Даллеса. Она, конечно же, в определенной степени влияла на полковника, но ее берегли для главного. Бог знает, когда оно, это главное, может возникнуть. Поскольку Перрон считал интриги, наносившие ущерб семье, грехом, должность президента обязывала говорить именно так, компрометация серого кардинала, порочащая его связью, могла в определенной ситуации принести существенные дивиденды. А пока Кармен Мария выполняла поручения нетрудные и вполне объяснимые. На ее концерты народ валил валом, особенно неистовствовали американцы. Завязывались контакты, ее часто приглашали к столу, дарили цветы, говорили обо всем и о том, зачем прилетели в Аргентину тоже, так что женщина не могла не делиться с любимым щебечущими новостями, а женский нажим особого рода, тем более если проводится во время любовных утех, это не нажим вовсе, а нежный каприз, ну как его не выполнить? Если и просьба-то пустяковая, и никак не связана с теми масштабами, которыми ворочил Гутьеррес. Так что прилет Бена к Даллесу, при всей кажущейся случайности телефонограммы Аллена в Байрос, был на самом деле организован загодя. Не открывал Даллеса того, что он определял подробностями. Они являются ключами в настоящей разведывательно-политической акции. Именно так, разведывательно-политической. ОСС занималась только разведкой и диверсиями. А теперь, после того, как взят курс на создание качественно нового инструмента международного сыска, ему будут приданы функции определения политики. А уж государственному департаменту останется только шлифовать и оформлять содеянное командой Даллеса, пока что разбросанной по всему миру. Придет время слетяться под крыло, пока рано, надо ждать выборов. Тогда и настанет истинное время братьев, тогда они и скажут свое слово. И это будет весомое слово, на многие годы вперед весомое. Решив разыграть восточноевропейскую карту, Даллес не начинал ничего нового. Это было лишь продолжением его давнего замысла, окончательно сформулированного год назад в беседе с братом за десертом в их клубе, когда Джон Фостер хрустяще грыз желто-красное яблоко, пахнувшее детством, рождественскими праздниками и тихим счастьем, сопутствующим каждой семье, где родители являли собой образчик редкой ныне совпадаемости, начиная с общих привычек, симпатий, традиций, кончая постелью, что также весьма важно для той ячейки общества, которая дает жизнь себе подобным. Он чем дальше, тем четче видел, что в странах Восточной Европы оформились три силы, которые определяли как настоящее, так и будущее этого региона. Первой силой он считал тех, кто нескрываемо выказывал свою преданность Западу. Фанатизм этих людей делал их весьма заметными в Варшаве, Бухаресте, Праге, Будапеште, Тиране, Белграде и Софии. Второй силой Даллес называл тех, кто наиболее активно сражался с гитлеризмом и таким образом пользовался безусловной поддержкой как своего народа, вкусившего ужасы нового порядка, так и Кремля. Была и третья сила, в определенной мере нейтральная – технократы, чиновничество и люди искусства. Находясь между двух противоборствующих тенденций, эта третья напряженно ждала того, как будут развиваться события. Даллес знал, что первая сила обречена на разгром. Фанатики западной идеи, отвергавшие возможность долговременного контакта с Россией, должны были исчезнуть с шахматного поля политической схватки. Это аксиома. В ближайшем обозримом будущем в странах Восточной Европы люди будут помнить, что от гитлеровской оккупации их спасли русские. Увы. Так же, как представители второй силы, то есть коммунисты, еще долго будут увенчаны лаврами борцов против коричневых иноземцев. Следовательно, их авторитет вполне естествен. Разговорами об экспорте революции не отделаться. Они работали в условиях подполья, принимали мученическую смерть, черпая надежду в последние часы перед казнью в том, что Красная Армия идет на помощь. Она, Красная Армия, принесет свободу их замученным народам. Оставалась надежда на третью силу. План Аллена Даллеса был логичен, а потому жесток. Его цель заключалась в том, чтобы разбить третью силу, разделив ее между второй и первой. Наезды Бена в страны Восточной Европы должны были, по замыслу Даллеса, породить надежду у симпатизирующих западной ориентации среди технократов и интеллигентов, что не могло не вызвать ответной реакции со стороны тех, кто стоял там у власти, причем не потому, что они, эти люди, были навязаны русскими, а от того именно, что они завоевали право на власть самим фактом своей борьбы против гитлеризма. Подозрение — матерь конфликта. Шекспир достаточно точно препарировал эту проблему, создав образ Яго. Драка между своими угодно концепцией братьев Даллесов. Надо спровоцировать эту драку, помочь ей, тогда покатится. Полковник Бен — человек прямолинейный. Он верит в чудо, то есть в немедленную победу западной ориентации. Ну и прекрасно. Он, Даллес, отдает себе отчет в том, что победа эта на данном этапе совершенно невозможна. И даже в чем-то нецелесообразна. Однако же мины закладывают впрок смелые техники. А уж вопрос времени подрыва принадлежит руководителям. Он, Даллес, считает себя таковым. Он имеет право на это и готов за это право повоевать. Он никогда не сторонился боев местного значения. Он загодя продумал все мелочи, даже такую, что в тот будапештский отель, где остановится Бен, в его отсутствие позвонит доктор Вестрик, назовет свое имя портье и попросит передать полковнику, что ждет его звонка в Гамбурге. Не только в Будапеште, но и во всей Европе имя Вестрика достаточно хорошо известно. Он одиозен. Связник между Гиммлером и правыми в Штатах накануне начала войны. Бена начнут нервировать на Востоке. Это еще более прекрасно. Пусть человек, который нервничает, допускает ошибки, а не угодны ему, Даллесу и его задумке. А потом придет время Фельда. Чистый и убежденный коммунист, эмигрант из Чехословакии, он возглавлял то отделение ВОСС в Берне, которое во время войны поддерживало связь с левыми оппозиционерами в Восточной Европе. Даллес не сказал ни слова, когда Фельд решил вернуться в Прагу после победы над Гитлером. А ведь он мог многое ему сказать. Нет, пусть он едет. Фельд стал заместителем министра иностранных дел, тем лучше. Когда придет время, к нему позвонят те, кому не верят коммунисты, и попросят о встрече. Это вызовет такую бурю подозрений, какую даже трудно представить. И прекрасно. Да здравствует драка между своими. Нет ничего прекраснее, когда враги уничтожают самих себя. Тем будут сильнее он, Даллес, и его дело. Через 3 недели Бен пригласил к себе племянника выдающегося киноактера Сандерса. Как и дядя, Эдгар родился в Петербурге, по-русски говорил лучше, чем по-английски, и предложил ему слетать в Вену в штаб-квартиру ИТТ, которую возглавлял Роберт Воглер, работавший во время войны в американской разведке. Москва знала, что Сандерс был капитаном британской секретной службы. Именно этот человек и проводил Бена и Воглера до венгерской границы, когда те отправились в Будапешт, для того, чтобы поставить дымовую завесу, которая не могла не насторожить русских. Именно он постоянно звонил к ним из Вены и вел весьма двусмысленные разговоры, полагая, что такого рода контакты зубров и т.т. вполне могут быть контролируемы, ибо Бен нигде и никогда не скрывал своего негативного отношения к коммунистам, пришедшим к власти в Будапеште. Бен часто вспоминал слова Даллеса. «Вы начните, пусть дядя Джо продолжает. Спровоцировать нужное нам действие порой значит больше, чем выигранное сражение. В битве мы теряем своих солдат. В том, что следует за тем, когда расцвела ядовитая роза подозрительности, потери несет противник». Он дивился математической точности Даллеса. Прибыл в Будапешт в те дни, когда коммунистическая пресса начала комментировать статью Джона Фостера Даллеса в «Лайфе». Он сразу же почувствовал, что на удар, нанесенный Вашингтоном, самим фактом его прилета, здесь сумеют ответить. Вопрос заключался лишь в том, когда и каким образом.